Топливо гнева. С первых дней разработки и до релиза художественный стиль Dishonored постоянно развивался из-за того, что характер новой вселенной Аркейн не был однозначно определен сразу. От феодальной Японии к елизаветинской и викторианской Англии, а самое главное, от классического фэнтези к ретро-футуристической научной фантастике, где явно чувствуется значительное влияние Виктора Антонова. В итоге технологичность мира Dishonored привела к тому, что ее стали часто причислять к стимпанк-произведениям. Заслуженно ли? Задачи стимпанка. Слово «стимпанк» произошло от названия другого жанра — киберпанк. Последний зародился в 1984 году с выходом романа «Нейромант» Уильяма Гибсона. Для этого направления характерны две составляющие. Развитая кибернетика, неоправданно сильно влияющая на жизнь всего мира, и панк — пессимистичное видение общества со всеми его недостатками. В других разновидностях жанра кибернетика заменяется на другие технологии. Так появляются дизель-панк, солар-панк и ветропанк. В случае стимпанка «стим» означает «паровая машина». Действие произведений этого жанра обычно происходит в эпоху расцвета парового двигателя во время британской промышленной революции. Журналист и писатель Дуглас Феттерлинг описывает его следующим образом. Стимпанк пытается представить, насколько иным могло бы быть прошлое, если бы будущее наступило раньше. И действительно, в произведениях этого жанра часто встречаются внушительные летательные аппараты, в то время как в реальности их еще не было. Сам термин впервые появился в письме Кевина Уэйна Джеттера в журнале о жанрах научной фантастики и фэнтези «Локус» в 1987 году. Лично мне кажется, что такие фантазии на викторианскую тему станут следующей большой волной, особенно если мы с Тимом Пауэрсом и Джеймсом Блейлоком сможем разработать подходящий собирательный термин для них. Что-нибудь на тему свойственных той эпохи технологий. Там, стимпанк, например. Подходит для следующей большой волны? Джеттер предрек успех стимпанка на 20 лет раньше, и уже тогда был полон решимости положить ему начало, вместе с Пауэрсом и Блейлоком. Каждый из них заложил свой камень в фундамент жанра. Тим Пауэрс в 1983 году опубликовал «Врата Анубиса», Джеймс Блейлок — «Гомункула» в 1986-м, а Кевин Джеттер — «Адские приборы» в 1987-м. С тех пор у стимпанка появилось много течений. Какие-то произведения больше тяготели к фэнтези, какие-то — к научной фантастике. Жанр перекочевал и в другие медиасферы. К нему относят комикс Алана Мура «Лига выдающихся джентльменов», киноадаптации Жюля Верна, анимационные фильмы «Небесный замок Лапута» и «Ходячий замок Хаяо Миядзаки», телесериалы «Доктор Кто» и «Аватар. Легенда о Корре». В видеоиграх первой крупной игрой в стилистике стимпанка стала Final Fantasy VI. Летательные аппараты, магическая броня, грохочущие промышленные подземелья. Также сюда относится серия игр «Professor Layton», а именно «Professor Layton and the Last Future», и грядущая «Professor Layton and the New World of Steam», и серия «Steam World». В путеводителе по стимпанку «Legate Steampunk» Этьен Барелье и Артур Морган выделяют три особенности жанра. Первое — ухрония, утопическая реконструкция истории. Авторы воображают, как сильно технологические изменения разрушили бы общество с момента разрыва с реальной историей. В отличие от исторической ухронии, которая выбирает наиболее достоверные точки разрыва, например, что было бы, если бы Наполеон или нацистская Германия победили в войне, стимпанк не заботится о правдоподобном объяснении технологического прорыва. В качестве объяснения могут послужить даже сверхъестественные силы. Конечно, события Dishonored происходят в отдельной вселенной. Она не пытается переписать нашу историю. Однако главный источник вдохновения этого мира — викторианская эпоха, излюбленное время этого жанра. А законы, на которых строится наука, даются очень размыто. Кажется, что у Вселенной научно-фантастический характер, особенно с учетом того, как империя уповает на таланты научных гениев, но при этом сохраняются и элементы фэнтези за счет мистической природы китов, подпитывающих прогресс, и механизмов, на изобретение которых чужой вдохновляет людей через кошмары. Вторая особенность стимпанка — метатекстуальность. В сюжете упоминаются другие романы, авторы и персонажи, часто из XIX века. Dishonored не может напрямую ввести в сюжет Артура Конан Дойла или Мэри Шелли. Но в галерее персонажей полно исторических личностей, особенно среди изобретателей. В образе Антона Соколова смешались черты Леонардо да Винчи, загадочного Распутина и американского инженера Николы Теслы. С последнего фигуры, сыгравшей огромную роль в открытии электричества, явно был списан Кирин Джиндаш, хозяин механического особняка. Ему даже достались внешность изобретателя и его причуды. По слухам, оба спали не более 4 часов в сутки. В попытках подвергнуть лоботомии Соколова, которого он так и не смог затмить славой, можно даже уловить обиду, которую Тесла, возможно, питал к предпринимателю Томасу Эдисону, присвоившему часть его изобретений. Третья отличительная черта стимпанка заключается в том, что он претендует на прямое родство с произведениями Жюля Верна и Герберта Джорджа Уэллса. С этими авторами уже попытались связать себя Джеттер, Пауэрс и Блейлок. За последние десятилетия «Машина времени» Уэллса 1895 года получила множество новых трактовок и адаптаций, кульминацией чего стало появление TARDIS — синей пространственно-временной будки из сериала «Доктор Кто». Необыкновенные путешествия Верна несут в себе определенный призыв к приключениям. Они раздвигают границы науки и сознания до самых потаенных уголков мира. Иногда они приводят в действие не просто ретро-футуристические механизмы. Книги буквально предсказали появление этих машин. Dishonored перенимает стили обоих авторов. Толбои, например, похожи на треножники из «Войны миров», и предлагает свою версию вернианского романа в библиотеках империи. На страницах «Полета к сферам» — повести об исследовании космоса, которую можно поставить в один ряд с томами необыкновенных путешествий. Кроме того, помимо внешней образности, Dishonored показывает, что в сердце самого повествования бьется сила обеих тем жанра — стима и панка. Пар и электрика на китовом жире. Промышленная революция в Дунуоле родилась в голове Эсмонда Роузберроу, ученого, который от нечего делать наблюдал, как моряки в доках жгут китовый жир, чтобы согреться. Он понял, что очищенный от примесей жир может стать новым видом топлива. Изобретение обогатило его и привело к упадку в других отраслях, к примеру, в лесозаготовке. Столица совершенствовалась стремительно. Появились кареты на рельсах, корабли с моторами и здания, уходящие в небеса. Гристоль укрепил главенствующее положение в империи, до границ которой стало почти рукой подать. Роузберроу взял под крыло еще одного ученого Академии натурфилософии, молодого Антона Соколова. Создав первое технологичное оружие, Соколов обратил изобретение наставника на пользу военным, а позже помог лорду-регенту окружить кварталы Донуола пушками и сталью. За год до начала чумы Роузбероу выстрелил себе в голову пулей с ворванью. Иронично, не правда ли? Китовый жир преобразил империю примерно так же, как уголь в викторианскую Англию. Уголь веками использовался в качестве топлива, но только в 18 столетии стал применяться в огромных масштабах благодаря очистке. Зависимость Великобритании от поставок древесины из колоний сильно уменьшилась. В 1769 году уголь послужил топливом для паровой машины Джеймса Уатта, которая произвела революцию в сельскохозяйственной, горнодобывающей и текстильной промышленности, проложила дорогу к изобретению поездов и пароходов и превратила Лондон в центр мира. Однако судьба Уатта сложилась удачнее. Благодаря изобретению его приняли в лондонское королевское общество, в то время как Роузбероу пришлось уйти из академии. Стоит отметить, что в 19 веке появился еще один вид топлива – китовый жир. Хоть его и не использовали повсеместно, как в Dishonored, в основном им питали уличное освещение, и газ его быстро вытеснил. В Dishonored китовый жир не просто топливо. Это замена другому реальному открытию – электричеству, развитие которого прошло гораздо быстрее. Первая электрическая батарея, которую изобрел Алессандро Вольт в 1800 году, была массивной и громоздкой, тогда как первые баки с ворванью уже могли непрерывно питать световые стены во время эпидемии чумы. Эти баки за 20 лет даже существенно уменьшились в размерах, чтобы механические солдаты Джиндаша смогли ожить. Что до проводных инструментов, с помощью которых можно взломать систему безопасности или автоматонов, они тогда были чем-то за гранью фантастики. Своего рода викторианский взлом можно увидеть в одном из главных произведений стимпанк-литературы — «Машине различий» Брюса Стерлинга и Уильяма Гибсона, того самого основателя киберпанка. Она основывается на работах Ады Лавлейс и представляет викторианскую Англию, которой управляют компьютеры на пару. Связь между китовым жиром и электричеством также навевает воспоминания о самом известном произведении Жюля Верна — «20 000 лье под водой». Разрабатывая машины для необыкновенных путешествий, Верн стремился предвосхитить научный прогресс. В случае с Наутилусом он придумал первую электрическую подводную лодку за несколько лет до ее реального изобретения. Электричество на судне вырабатывалось путем преобразования минералов с морского дна. Море и здесь стало колыбелью человеческого прогресса. Аркейн переняла технологический прорыв викторианской Англии и выкрутила его до максимума, породив характерные городские пейзажи, где абсолютно все пронизано прогрессом. Это подражание стимпанковским фантазиям о Лондоне, блестящем от меди и пронизанном воздушными судами, но не копия атмосферы. Эти пейзажи свидетельствуют о важности таких людей, как Роузбероу и Соколов. Будь то лорд-регент, лоялисты или герцог Абеле, никто не станет сомневаться. Империю создают и разрушают именно гении. Панк в бархате. А что насчет части про панк? Безусловно, Dishonored разрабатывалась в период расцвета стимпанка, но к тому времени жанр принял более бесхитростную форму. Эстетика аристократической моды на шестеренки, особенно на высоких шляпах и аксессуарах вроде толстых медных очков, как у пилотов, теперь превыше политического послания, заложенного первыми произведениями. Однако машины не могут властвовать без многочисленной рабочей силы из тех, кто строит их и приводит в действие. а проблемы рабочего класса и стимпанк, по сути, неотделимы. С политической точки зрения, империи, что островная, что британская, сами по себе выглядят как внушительные машины, в которых каждый должен играть свою роль, как крошечный винтик. Очерк «Рабочие и бедняки Лондона», к которому мы уже обращались при анализе Билли Лерк, тоже представляет собой одну из книг, заложивших основы стимпанка. Гибсон еще в «Ней романте» поднимал вопрос о крайностях капитализма, а в «Машине различий» они с Брюсом Стерлингом показывают реальную классовую борьбу глазами одной из героинь, дочери лидера луддитов. Луддизм — реальное рабочее движение, выступавшее против использования машин в текстильной промышленности. Вот в чем заключался парадокс, привлекший внимание первых авторов стимпанка. Конечно, викторианская эпоха олицетворяла технологический прогресс. Но литературный интерес к ней порождали социальные потрясения, последовавшие за ним. Монархию в пылу индустриализации и колонизации остального мира сотрясают пролетарские и анархистские настроения, движение за независимость и растущая угроза безопасности. Особенно в Уайтчепеле, где действовал серийный убийца Джек-Потрошитель. Dishonored с гордостью несет политическое наследие стимпанка. Классовая борьба не обошла стороной ни один остров империи. В столице разразилась подпольная война между элитой и рабочим классом. Лорд-регент истребляет неимущее население с помощью чумы и разделяет выживших под предлогом мер безопасности. Люди изолированы друг от друга. Их уже и за людей-то не считают. Трупы брошены на растерзание крысам в затопленном квартале, не удостоившись даже прощальных почестей. Чтобы выжить, чужаки обращаются за помощью к тем формам власти, что способны дать силу и вес в этом мире, организованной преступности и черной магии. Чужой, похоже, особенно благоволит беспомощным и обессиленным героям, если не считать Эмили, у которой осталось много сторонников даже после переворота. Он полностью игнорирует попытки кровожадных аристократов Карнаки, безглазых, связаться с ним. Поскольку государство не может контролировать чужого, оно выставляет его как врага через религиозный институт – аббатство обывателей. Смотрители, как и лорд-регент, подчиняют население страхам и расколам, подстрекают доносить на потенциальных культистов. С учетом такого политического контекста, неудивительно, что Dishonored напоминает V значит Вендетта. Они похожи тем, как герой противостоит высокопоставленным членам фашистского правительства и архетипами, которые те в себе воплощают. Верховный лидер, убивающий своих подданных, злобный священник и так далее. В классовой борьбе Карнаки никто не возится с тайными заговорами или иллюзиями. Да, в Dishonored 2 мы тоже снова сталкиваемся с самодержавным правителем в условиях эпидемии. Однако по сравнению с сюжетом первой части, здесь есть одно большое «но». О том, что в происходящем виноват герцог Абеле, на Серконосе знают все, тогда как участие лорда-регента в эпидемии чумы оставалось тайной. Халатность герцога, что в указах, что в скудном финансировании борьбы с трупными осами, во многом стала причиной разрастания гнезд и запустения целых зданий. О взаимной ненависти герцогской элиты и рабочего класса красноречиво говорит концепт арт-игры. Сергей Колесов поместил Абеля в самый центр картины под названием «Герцог». На ней он восседает на своего рода паланкине, крытых носилках. Рядом с процессией свободно прогуливается серконец, одетый как аристократ. На переднем плане, в тени, лежит на земле рабочий с окровавленным ртом. Над ним, гордо улыбаясь, возвышается охранник, нанесший удар, а второй охранник с хищным выражением лица держит несчастного на мушке. Носильщики, вероятно, того же социального статуса, что и рабочий, идут вперед, безучастные к происходящему. Есть хорошие бедные и плохие бедные. В то время как часть населения, казалось бы, привыкла к классовому насилию, в районах, куда герцог не совался, например, в пыльном квартале, подавлять гнев все сложнее. Надписи «Смерть герцогу» и «Заплати, что должен» красуются на развалинах шахтерского квартала. Столкнувшись с парадной гвардией и смотрителями, банда стенателей начинает войну за территорию и нападает на представителей среднего и высшего классов, которых ее члены считают паразитами. Название банды выбрано не случайно. Если общество глухо к голосу рабочих, что еще им остается? Стенать. Ни одна из сторон не гнушается насилия, и торговцам краденым остается лишь выбирать, кто будет вымогать деньги на этот раз – стенатели или Сирконская гвардия. В основе этой классовой войны лежит вопрос пропитания. Трупные осы так размножились, потому что на финальном этапе жизни, превратившись в жуков, эти насекомые играют важную роль в сельском хозяйстве Сирконоса. Рабочие вынуждены не только бороться с роями, но и страдать от нехватки продовольствия. Сачка Сандра Дюваль признается, что в качестве образца она, помимо прочего, брала Великий голод в Ирландии XIX века. Ирландцы, жившие в основном за счет картофеля, увидели, как их поля опустошает плесень. Британская империя оказалась не способна одолеть эту напасть должным образом, и за 3 года от голода погиб 1 000 000 ирландцев. Трагедия отпечаталась в коллективном сознании жителей страны и укрепила недоверие некоторых к Соединенному Королевству. Люсия Пастор, жительница пыльного квартала, тоже утверждает, что немалая доля вины за случившееся лежит на островной империи. Ведь это она отдала Сирконос в лапы герцога. Абели с придворными, очевидно, от голода не пострадали, но из-за крайне тяжелого положения слуг беда все же просачивается за стены Большого дворца. Один из слуг, Элиас, украл фрукты, чтобы порадовать подругу, но его поймали с поличным. Он становится игрушкой аристократов, его связывают и забивают камнями до смерти, пока придворные делают ставки. Автор книг и эссе Джесс Невинс считает, что стимпанк восстает против системы, которую рисует. Так Dishonored в своеобразной манере призывает игрока бороться с автократией, которую даже можно заменить на более демократичную форму правления, как в Карнаке. Классовая борьба при этом не ставит под вопрос власть как таковую. Хотя в Dishonored 2 можно свергнуть герцога Абеля, вся игра закончится только возвращением Эмили к власти или коронацией ее отца. Альтернативного политического решения нет. В комиксе «The Peers and the Price» вопрос об отмене монархии, конечно, поднимается, но отменить ее по-настоящему никто так и не решается. Парламентарий Арчибальд Уэйнрайт, выступающий за более представительную форму власти, в конце концов признает, что Эмили достаточно справедливая правительница и гарантирует разделение властей без необходимости демократии. Помимо хороших аристократов, таких как Стилтон, пирующих в своем поместье, но не забывающих заботиться о жителях Карнаки, Dishonored знакомит нас с хорошими правителями. Конечно, императрица не сможет решить все проблемы одной только добродетелью, но без нее эпоха хаоса гарантирована. Карл Маркс отвергал идею частичной, только политической революции. Революции, оставляющей нетронутыми самые устои здания. Промышленная и социальная революции в Dishonored одновременно жестоки, хаотичны и полны перспектив. Но, как и стимпанк, они оставляют на месте главный столб жанра – неизменный ориентир в эпоху глубоких перемен. Главную фигуру в лице викторианского правителя.